Проснувшись, я сразу позавтракал из трубочек, привел себя в порядок и направился в доки. Дроид остался в ангаре с фрегатом, он мне пока был не нужен. Там было все в норме. Планшет техника взломан, как в принципе и шлюзовая самого транспорта. Я действительно нашел информацию по транспорту модели КИСП и узнал, что с ним. Да он под разрыв электромагнитной ракеты попал, часть оборудования сгорела. Судя по данным с планшета, техник уже провел полный ремонт, замену сгоревшего оборудования и даже обслуживание. Найдя отдельный файл, я захохотал, когда его открыл. Это от радости, поверьте. Отдельным файликом были коды доступа к управляющим судовым эскинам КИСПа. Кстати, это нарушение инструкций. Работы с эскинами должны проводить только инженеры. Этих кодов не должно быть у простого техника. Правда, я не уверен, что планшет действительно принадлежал технику. Никакой информации на планшете о прошлом владельце найти я не смог. Только по дополнительным программам понял, что тот работал по обслуживанию и ремонту кораблей малого и среднего класса. Причем некоторые программы могли принадлежать только инженеру. Поискал, но кодов доступа к эскинам Веспера не нашел. Печалька. Нужно поискать инженерные планшеты. Может, на них найдутся коды к разным кораблям. Хотя бы к тем, что я уже нашел. Хорошая идея, надо сказать. Нужно ее обдумать. Быстро слетал за дроидом. Вот теперь он был нужен. Вернулся с ним, и мы подлетели к шлюзовой КИСПа. Планшет, что ее вскрыл, я уже убрал в сумку. Так что дал питание от своего помощника. Кабель в запасе имелся. Тут же в доке нашли на небольшом складе. Открыл шлюзовую, прошел на борт. Провел ручную процедуру шлюзования. Кстати, воздуха не было. И оказался на борту судна. Почти сразу мы направились, открывая редкие переборки, в реакторную. Тут переборка была бронированная, с кодовым замком. Но код к нему у меня на планшете был. Каждый раз приходилось давать питание замкам от реактора моего дроида. После этого дроид стал делать холодный запуск одного из четырех реакторов. Убедившись, что тот запустился, хоть и не сразу, быстрым шагом направился в рубку. Дроид был со мной. Пришлось открывать бронированные створки, чтобы попасть в святая святых – рубку управления судном. Энергия уже начала поступать в системы, и на капитанском пульте, на экране визора, горела надпись с просьбой ввести коды доступа. «Мне нетрудно», – согласуясь с данными с планшета, ввел. Главный эскин подтвердил правильность набора кодов, после чего выдал сообщение, что не может связаться с моей нейросетью. Пришлось через пульт подтвердить, что нейросети нет. Юнга. На запрос эскина пояснил, что в связи с большими потерями в командном составе весь прошлый экипаж транспорта тоже погиб. Я назначен капитаном транспорта. Эскин пытался выйти на связь с командованием. Энергии, видимо, на это хватало. Но глушилка работала как надо. Я впервые, наверное, искренне порадовался, что она вообще есть. После нескольких попыток эскин утвердил меня на должности капитана и главного пилота, списав прошлый состав экипажа. Пока мой экипаж состоял из единственного человека. Мы тактично не касались вопроса, что я пока несовершеннолетний. Коды, которые я получил из планшета местного техника, были не главными. То есть проводить ремонт, обслуживание, ну или вот так хитро, как это сделал я, списать старую команду в связи с ее гибелью и назначить себя капитаном мог. Но не более. Причем я был исполняющим обязанности, а не полностью подтвержденным членом команды. Подтвердить мое назначение возможно только из штаба флота Королевства, которого уже нет, к счастью. Управляющий эскин об этом пока не знал. Главное, пусть приводит судно в порядок, он и сам с этим справится со своими помощниками. Когда он подтвердил, что я стал исполняющим обязанности капитана, я сразу стал расширять список своей команды. Открыл пустую вакансию корабельного инженера и вписал себя в нее, скинув эскину результаты тестирования в тренажере. Раз тот мои пилотские тесты подтвердил, то и эти подтвердит. Так и оказалось. Я теперь был внесен в списки еще и как инженер Юнга. Потом записал себя старшим корабельным техником Юнгой, старшим оператором защиты Юнгой, старшим офицером связи Юнгой, старшим программистом Юнгой и старшим медтехником Юнгой. Небольшой медбокс на борту был, как мне доложил эскин, из 7 медкапсул. То есть небольшой, полностью оснащенный медбокс. Была хирургическая капсула, 2 реаниматора, две лечебные капсулы, диагност и обучающая. Также было все оснащение. Я прямо на борту при необходимости смогу синтезировать разгон по своим параметрам. Как только я закончил по всем четырем эскинам, реактор уже выходил на 20% режим работы, так что энергии хватило существовать всей четверке. Посыпались жалобы и заявки на обслуживание и даже на ремонт. Последних не так и много. То есть заявки сыпались мне по всем тем специальностям, по которым я себя записал. Так что ворох получился солидный. Но главная заявка – недостаток энергии. Нужно запускать три оставшихся реактора. Этим я и решил сразу заняться. С поступлением и закрытием заявок возникла проблема. Излучение глушилок и на борту судна тоже работало. Так что отправлять мне их дистанционно или закрывать их, когда я сделаю работу, эскины не могли. Отправляли мне на планшет, потому что я его через шнур к пульту подключил. К счастью, в некоторых местах жилого модуля КИСПа были выходы локальной сети, так что время от времени я буду подключаться к ней, закрывать выполненное и получать новые заявки. И, конечно, оставалось вербальное общение. В общем, работы очень много, вот и пойдем работать. Я так понимаю, в ближайшие дни у меня времени не будет даже присесть. Потом будет легче. Но главное, система жизнеобеспечения заработает, из-за чего я все это и замутил. Ведь для эскинов я не более чем временный наемный член экипажа, а я должен в них прописаться как хозяин. Конечно, я взломаю их, если дешифраторы будут, и пропишу себя владельцем. Но сейчас я хотел снять этот скаф и, наконец, принять душ, да и нормально поесть. Эти каши и сок уже надоели, изжога у меня от них. Они, конечно, витаминизированные, но все равно одно и то же надоело. К тому же от привычной тяжести отвык, неделю уже в невесомости, что тоже сказывалось на здоровье. Дальше был целый калейдоскоп беготни. Основная нагрузка легла на моего дроида. Подключив к нему планшет, я время от времени отдавал приказы. Кстати, ранее, когда все планшеты были задействованы для разных работ по взлому, я отдавал ему приказы через коммуникатор. А у меня военная машинка, надежная, с возможностью использования в космосе. Это не так быстро, как с планшетом, но главное, работает. Запустив все четыре реактора, не стал дожидаться и наблюдать, как они потихоньку выходят на режим работы. Кстати, на 100% режим выйдут только через двое суток после запуска. Для меня главное, чтобы как можно быстрее заработала система жизнеобеспечения. Судно прогрелось, и можно было воспользоваться всеми благами жизни без скафа. Ах, совсем немного потерпеть осталось. После запуска я то работал с системой жизнеобеспечения, где дроид восстанавливал часть оборудования, то писал программы для корабельных дроидов, пока находящихся на зарядке. В принципе, как доложил управляющий эскин, они были, скажем так, в ожидающем режиме после проведенного ремонта, когда крепость была захвачена и включилась глушилка. Несколько раз те пытались докричаться до кого-нибудь, но безуспешно. 2 года прождали, и согласно заложенным программам начали проводить консервацию судна. Причем из-за глушилки сделали это в кривь и в кось. Дело в том, что их руки, а это корабельные ремонтные технические дроиды, были им недоступны. Связи-то с ними не было. Дистанционное управление не работало. Так что консервация прошла с нарушениями. Я не скажу, что сильными, но поработать придется. Пока мой универсал возился с системой жизнеобеспечения, к счастью, запасные части были, я работал с дроидами, к которым получил доступ как капитан и программист судна. Пусть с приставкой Юнга, но все же выполняю свои обязанности, а это главное. С дроидами я поступил так же, как со своим планшетом для связи с эскинами. Написал программку, и те, когда закончат зарядку, после каждого выполнения задания, или если у них возникнут вопросы, будут подключаться с помощью шнуров к выходам локальной внутрикорабельной сети и получать от эскинов новое задание или ответы на вопросы. Задачка-то плевая для слабенького программиста, зато много проблем решил. Потом возился с доставкой воздуха и кубов льда из чистейшей воды. Ведь как хранят такие запасы? Воздух, конечно же, в сжатом виде, в баллонах. А вот воду как? Да просто замораживают, режут в кубы и хранят в контейнерах. Так что на складе судна и в доке были такие запасы. Они по умолчанию должны быть. Я использовал запасы дока, не трогая НЗ судна, чтобы дать атмосферу. И через 11 часов после запуска реакторов На борту уже можно было дышать, да и лед растопили и залили в систему жизнеобеспечения. Судно разогревалось, но скаф я пока не снимал, хотя отопление начало работать. Но еще недостаточно потеплело. Замерзну. В общем, я был в предвкушении. Расконсервировал двухкомнатные апартаменты капитана и подготовил к проживанию. Потом переставлю все по своему желанию. Усталость уже сильная была, шатала. Гравитация заработала. Тяжеловато с непривычки после стольких дней в невесомости. Когда привыкну, приду в норму. Почти сутки прошли, как проснулся. Стимуляторы начал колоть, но работал. Когда управляющий скин судна наконец сообщил, что жилой модуль приведен в порядок и в нем можно ходить без скафа. Тут же свернув все работы в трюме и не обращая внимания на мельтешение дроидов, ими скина управляли через локальную сеть, я сразу заспешил в апартаменты. На входе стянул скаф, бросил его у входа. Бытовой дроид сразу же потащил его отмывать. Я отдал такой устный приказ Искину и забрался в душевую. Как же я об этом мечтал! К собственному амбре я уже привык, хотя внутренняя система скафа старалась поддерживать чистоту тела. Почти удавалось. Но все равно я мечтал о воде и скрипящей коже. Так что в душе релаксировал почти час. Потом добрался до кровати. Двуспальный, застеленный свежим бельем. И завалился спать, велев не будить, пока сам не проснусь. Если только какая тревога будет. Дальше основную мелочевку по судну пусть сами решают. Проснулся я сам. Позевал немного, потянулся и с удовольствием выдохнул. Все же замечательная эта штука, атмосфера и тепло. Спать голышом в кровати и в скафе это абсолютно разные вещи, можете мне поверить. В такие моменты это чувствуешь особенно остро. Привстав на локтях, я обнаружил на стуле рядом с кроватью новенький флотский офицерский комбинезон-маломерку с педантично нанесенными на него знаками должностей и специальностей, которые числились за мной на борту судна. Да еще одиночный погон с маленькой золотистой звездой на правое плечо. Это знаки различия юнги. Правда, на груди был еще и капитанский значок. Хмыкнув, я легко соскочил с кровати и быстро натянул комбез. После чего надел ботинки, наблюдая, как те сращиваются с комбезом. Поприседал, походил, чтобы тот ужался по фигуре, и вслух обратился к главному корабельному Искину. Имена я им пока не давал. Не заслужили. Станут моими, там видно будет. Доклад по ситуации на судне. Работоспособность узлов восстановлена на 80%. Через сутки доведем до 100, господин капитан Юнга. Также через сутки реакторы выйдут на 100% режим работы, однако док можно покинуть уже сейчас. Торопиться не будем, спокойно ответил я Искину. Приказа покинуть док пока не поступало. Задача состоит в вывозе части имущества базы. Доставкой этого имущества к судну я буду заниматься лично. Принято, господин капитан Юнга. При обращении ко мне не нужно добавлять Юнга. Устав флота, напомнил Искин. Я помню, но не нужно. Как пожелаете, господин капитан. Ваш приказ внесен в судовой журнал. Законник чертов. Ругнулся я про себя, после чего сообщил. Приступайте к расконсервации медбокса. Я им займусь до обеда. Потом вернемся к работе по дооборудованию трюма. Все вынесли, что я приказал? Так точно, господин капитан. Все лишнее вынесено на территорию дока и складировано отдельно. Трюм полностью пуст. Хорошо. Сегодня я покидать борт не планирую. Завтра с утра подготовьте скафандр с запасом расходников. Возможно, я буду отсутствовать от суток до двух. Крайний срок – 5 дней. Хорошо, господин капитан. Эта информация также внесена в судовой журнал. Ну точно, законник. Хмыкнул я и направился в кают-компанию, решив позавтракать. Там вроде неплохой пищевой синтезатор стоял. Наконец-то нормальная пища. Следующие 2 суток я занимался делами. Первый день провел на борту судна, привел в порядок медбокс, заодно прошел диагностику. Причем перед этим отключил капсулу от управления корабельным эскином, один из четверки контролировал медбокс. Если появятся сообщения о псионе такой силы, эскины и запаниковать могут. Когда я им скидывал свои данные, результаты исследований показывали, что я слабый псион, Государству такие не интересны. А тут другие показатели будут. Как и ожидалось, диагност легко вскрыл мою защиту. Правда, ее влияние все же дало результат. Показатели оказались заниженными. Меня это заинтересовало. Я, конечно, удалил результаты исследования, но изучил их перед этим. Нужно поработать с защитой, усовершенствовать. Может, тогда и в капсуле при диагностике будет выдаваться устраивающий меня результат. А сейчас пока не устраивал. Все равно диагностика выдавала, что я сильный псион. А8. Вся линейка А – сильные псионы. Кстати, диагностика показала, что у меня слегка ухудшилось здоровье, но это от приема стимуляторов и усталости. Однако решил не пренебрегать возможностью восстановиться, так что лег в лечебную капсулу на полчаса. Она тонус мне подняла. Вылез вполне здоровым и отдохнувшим. А прежде чем идти на обед, оставил одну лечебную капсулу в режиме ожидания, а остальные слегка законсервировал, но так, чтобы быстро можно было привести их в полную работоспособность. Это чтобы ресурс не тратить. Ведь даже в режиме ожидания, хоть и крайне медленно, но ресурс утекал. Установил внутрикорабельное время. Вот проснулся сегодня, теперь это утро, 8 часов. Так что на борту появилось свое время, по которому теперь буду жить. У меня внутренние часы давно сбились, с тех пор, как планету покинул. После обеда, облачившись в корабельный скаф, размер мне подходил, на таких транспортах тоже юнги бывали, направился в трюм. В нем я обнаружил с десяток средних и малых контейнеров. Я уже изучил их. 7 нафиг, без надобности, а 3 оставил. В одном был новейший боевой штурмовой комплекс со всеми запасными модулями. Контейнер заводской, еще не распаковывали. В другом оборудование СБ, разные дроиды, аппаратура, даже капсулы и тренажеры. Вот дешифраторов и взломщиков не было. Я это первым делом проверил. В третьем контейнере реакторные стержни для малых боевых кораблей. Для Веспера и Шахтера подойдут. Тут им запаса лет на 300 хватит. Нормальные находки. Остальное мне ни к чему. Куда мне, например, комплекты энергошин для флотских баз тылового обеспечения? Ремкомплекты для разгонных двигателей и линкоров, ну и прочее подобное. Вот и я посчитал, что совсем даже не нужно, поэтому и приказал сгрузить. Загружать пока ничего не торопился. Нужно сперва на планшете так скомпоновать груз, чтобы ушло как можно больше, плюс контейнеры и суда на обшивке. На пределе буду уходить, причем на фиговом топливе. Но свое я всегда унесу. Я себя знаю. Составил предварительный план загрузки трюма. Стало ясно, что Веспер все же придется на внешнюю подвеску брать, чтобы в трюм как можно больше контейнеров загрузить. Так оно вернее будет. Да и фрегат в случае крайней нужды, если зажмут где, можно будет использовать как корабль прорыва для бегства. На вторые сутки на своем универсале я направился по внешней обшивке крепости обратно к уже осмотренному ремонтному сектору. Мне мой медицинский планшет был нужен, а вот бот уже нет. Так что сходил за планшетом, ну и скин бота из шахты прихватить. Может пригодится, тем более он взломан. Пока на складе киспа полежит. Вот это путешествие туда-обратно и заняло почти сутки. Как вернулся, сразу спать ушел, выслушав доклад из скина, что успели сделать за время моего отсутствия. Немало, надо сказать. Фактически судно приведено в порядок, можно улетать. Да вот рано. У меня еще все только начинается. Завтра, как проснусь, двину к арсеналу СБ. Мне остро необходимы дешифраторы. Замерев, я весь обратился вслух. Мне показалось, что неподалеку кто-то процокал. Такие звуки обычно издают манипуляторы дроидов по любой поверхности намагниченными стопами. По звуку не понять, кто это может быть. Любой дроид, даже боевики. Сам я находился на перекрестке шахт воздуховодов. Пыли тут хватало. Толстый слой был потревожен нами, мной и дроидом. Тот уже часа два как ушел дальше один, но я управлял им, устроившись тут на перекрестке. В доке на складе обнаружил катушку с тонким, но очень прочным кабелем. Вот этот кабель и был закреплен на спине дроида. Сам я на перекрестке обложился планшетами, на которые шли картинки от дроида, и управлял им в режиме онлайн. Он как раз разрезал третью техническую переборку. Их всего 5 было между нами и арсеналом СБ. а уж потом бронированная капсула самого арсенала. Раньше на пути к этому месту было множество датчиков и следящих устройств. Сейчас это все не работало. Часов 6 назад я создал перегрузку со скачком энергосети, и они полетели. Те, что были у нас на пути, так точно. На их восстановление и скином при явно ослабевшей ремонтной службе потребуется много времени. Я надеялся успеть очистить арсенал. 5-6 часов, по моим расчетам, дроиду понадобится, чтобы проделать хоть и немного неровный, но зато безопасный путь туда. А потом резаком уже вскрывать саму бронекапсулу, на что уйдет не меньше 7 часов. Перед этим я тоже там устрою перегрузку, чтобы все безопасно и незаметно прошло. А потом будем выносить все, что добыли, в ангар к Весперу. Показывать дешифраторы и скином Киспа явно не следует. Могут правильно решить, что я их взломать собираюсь, и заблокировать меня на борту, объявив предателем. Вполне реально. Так что пусть в ангаре фрегата побудут. Я там и поставлю задачи планшетам начать взлом дешифраторов. Думаю, на это месяц потребуется не меньше. Я расчеты сделал, примерно столько времени и потребуется, плюс-минус пара суток. Прошлым утром мы покинули борт Киспа и двинули к арсеналу. Путь чуть больше суток занял. Это еще быстро. Я думал, больше времени дорога займет. А так срезали несколько раз маршрут через жилой заглушенный модуль, через центр отдыха, где был замерзший бассейн и беговые дорожки. И вышли к нужному месту, тупику у автоматического кафе, где углубились в лабиринты воздуховода. Мой дроид только тут нормально проходил. И вот я его отправил работать дальше в одиночку. Не хотел быть пойманным на горячем. Мало ли, обнаружат, а так я успею свалить. А теперь получается, что не успею. Цокот снова раздался, причем множественный и куда ближе. Мне как будто пинка дали, я тут же шустро заработал. Убежать не успею, с двух сторон обходили. Так что велел дроиду сбросить катушку и укрыться поблизости, экстренно заглушив реактор. Так его практически невозможно обнаружить. Сам отключил планшеты, убрал их в сумки, отключил скаф и замер в скрюченной позе. Дроиды, а это были противоабордажники, появились буквально секунд через 20. Я их не видел, слышал только, буквально ощущая, как они приближаются. Ощущения очень, надо сказать, острые были. И страх, и испуг, и ожидание. Впечатление, как будто тебя вот-вот схватит погоня. Сердце замирало, сбиваясь с ритма. Действительно жутко было, тем более в темноте. Цокот стих рядом со мной. С перепугу запаниковал, но я реально не успевал натянуть защиту еще и на скафандр, вот и отключил его. Видимо, труп неизвестного в скафандре не заинтересовал искин этого боевого комплекса, меня оттолкнули в сторону, и я, стукаясь о стенки, стал дрейфовать. Меня еще трижды задевали другие дроиды, так что я долго летал по воздуховоду, даже когда те давно удалились. Прошел час, но я продолжал играть скрюченный труп погибшего 200 лет назад члена команды. Ну, или кого из пришлых, что во время захвата оказался на борту. Второй час пошел, но я все равно изображал труп. Мне почему-то казалось, что один дроид остался на месте и отслеживает все мои движения. Прям буквально чувствовал, как тот меня изучает своими датчиками и камерами, поэтому не мог себя заставить двигаться. Жуть пробирала до костей, хотя я уже начал дрожать от холода. Обогрев-то не работает? За счет тепла тела держался. То есть материал скафандра не выпускал мое тепло наружу, но долго это продлиться не могло. Я скоро просто окоченею. Да еще забрало шлема от моего дыхания запотевать начало. Все же оборудование отключено. Наконец, когда прошло 2,5 часа, сбоку явно возникло движение, и послышался удаляющийся цокот манипуляторов. Все-таки был. Теперь я всегда буду доверять своей интуиции и чуйке-чуечке. Цокот еще не стих, как я дрожа дотянулся языком до клавиши и запустил комп скафа. Тот почти сразу в автоматическом режиме врубил обогрев на полную, спину и ноги начало подогревать. Уф, есть все-таки у меня сила воли. Остановив вращение, я направился к перекрестку. Дроид уже давно убрался, так что я, поискав руками, нащупал кабель катушки и подключил к нему один из планшетов. Глухо. Дроид мой явно выполнил приказ и сбросил катушку. И что вот теперь делать? Следом идти опасно, может быть засада, если боевики еще там. А идти обратно, не солоно хлебавши, тоже не хотелось. Подумав, я поступил просто. Ушел подальше от этого перекрестка воздуховода, нашел удобный закуток и просто уснул там. А что, по моему внутреннему времени сейчас ночь, да и спать хотелось. Стресс уже прошел, напала сонливость, вот я и решил совместить два дела – отдохнуть и время потянуть. А с утра, как проснусь, пойду по кабелю за своим дроидом. Найду катушку, буду искать своего помощника рядом. Недалеко тот должен был укрыться. Ночь прошла нормально. Никто меня не обнаружил, за ноги хватать и наваливаться не стал. А то был один такой опыт. Не скажу, что удачный. Имею в виду для противника. Позавтракав, я проверил оба планшета, технический и медицинский. А вот пилотского не было. Я ему еще 3 дня назад задание дал. Мне нужны дроиды-боевики. В одном из ангаров нашел 4 дроидов-универсалов. То есть они не входили в боевые комплексы, чистые одиночки. Такие дроиды использовались на дальних рейдерах. Видимо, кто-то сгрузил устаревшие на одно поколение машинки, и так они и остались в ангаре. Износ был около 20%, то есть на 80% они работоспособны и являются вполне опасными противниками. Но их еще нужно переподчинить. Эта 4 пока единственная, что мне попалось подходящего. Я помню про новейший боевой комплекс в заводском контейнере, но его оставил для взлома дешифратору. Тот справится быстрее и качественнее. Вот только как я этот дешифратор ломать буду? Ладно, мечты, мечты. Еще ничего нет, а все планирую. Не знаю насчет дешифратора, а вот пилотский планшет будет ломать и скин того боевика 13 дней. На данный момент 10 уже осталось. Убрав планшеты обратно, я покинул нишу и двинул вперед. Конечно же не при свете фонарей, это же демаскировка. Технический планшет в одной руке и бинокль в другой. На перекрестке я сначала высовывал руку, почему-то каждый раз ожидая выстрела, и с помощью бинокля проверял дальнейший маршрут. Нишу, где ночевал, я также нашел. Однако было тихо и пусто. Добравшись до места, где висел конец кабеля, дальше двинул вдоль него, протискиваясь в те же трубы и шахты, что и дроид. Ну, путь мне знаком, я же сам им управлял. Да и маршрут составил так, чтобы тот не испытывал неудобств с шириной туннелей. Долго двигался, пока не нашел катушку. Везде было тихо и глухо. Боевики явно покинули этот район. Катушка висела неподалеку от переборки, где были видны следы незаконченной работы резака. Совсем немного осталось, чтобы проделать дыру. Осмотревшись в разные стороны, я задумался, где бы сам спрятался на месте дроида. Всегда почему-то так поставленная задача срабатывает. Время подумать было. Взять хотя бы то, когда я двигался следом за своим помощником рядом с кабелем. Откуда взялись эти боевики, если мы отключили все штатные средства слежения? Я так думаю, как раз на такое массовое отключение и скины отреагировали. Они отправили боевую группу не с конкретной целью, а, думаю, в патруль, чтобы проверили. Это вполне укладывается в логику электронных мозгов. Я все же программист, причем не слабый. В эту версию укладывается и то, что до первой разрезанной переборки боевики не добрались. Раньше свернули, судя по следам. Так что я шел дальше только по следам своего дроида. Черт, да где же ты заховался? Я эту скотину битых 2 часа искал, даже удалялся на 200 метров, хотя такое расстояние никак не сходилось с приказом вблизи укрыться. Куда только не заглядывал. Даже вывалился через потолочный люк воздуховода в заблокированное складское помещение, где сплелась в объятиях вот уже 200 лет мертвая парочка. Видимо, захват крепости застал их тут при инвентаризации или еще каких работах на складе. Так они забаррикадировались внутри, как я смог убедиться. Сожгли замок и приварили дверь к косяку изнутри. Вот их никто и не трогал. Да и не нужны они никому были. А смерть их застала, как я уже говорил, в объятиях. Ладно, хоть парочка оказалась разнополой. Быстро осмотрел склад. Тут находились запасные орудийные системы. Забрал оба планшета и оба коммуникатора с тел. Я теперь их всегда, если нахожу, собираю. Мало ли, какая интересная информация на них может оказаться. Вроде того планшета техника с кодами к эскинам транспорта. Дроида я все же нашел. Реально, как включил логику, подумал и с неуверенностью проверил. Сразу и нашел. В общем, эта скотина отогнула уже прорезанный овал, укрылась с той стороны переборки и вернула овал на место. Со стороны как будто его и не трогали. Переведя фонарь на режим резака, полностью истратил заряд, но доделал работу. Толкнув овал в сторону, сразу и увидел дроида. В 3 метрах висел, поджав манипуляторы. Матюгнувшись, с трудом сдержал желание сплюнуть. Изнутри как-то сложно плевок оттирать. Вернее, невозможно, пока скаф не снимешь. Подлетел к дроиду и с первого же раза запустил реактор. Тот был заглушен, как я и велел. После подобных глушений коды нужно вводить и опознаваться повторно. Так что, подключив планшет к дроиду, дождался, когда его ИСКИ начнется, и ввел коды. После проверки всех узлов, тот замер в ожидании приказов. Ну, я и выдал их. Тот навесил катушку и снова замер, а я полетел обратно. Управлять дроидом я планировал все с того же перекрестка воздуховода. Так, на всякий случай. Мало ли кто тут из ремонтных дроидов пролетать будет и не обнаружит тело. Это и скинов может заинтересовать. Как тут тело появилось, ладно, придумать легко можно. Например, вынесло дрейфом из какого-нибудь тоннеля. А вот быстрое его исчезновение вызовет подозрения. Тем более, этот участок уже проверен. Тут как-то безопаснее. Добравшись до конца кабеля, снова подключил оба планшета и вернулся к управлению своим помощником. Тот двинул по коммуникациям к следующим переборкам. Глядишь, так часов через 5 мы будем на месте. А там дальше нудная, но нужная работа. Резать броню, чтобы добраться до арсенала СБ. Метр толщины, композит. Тяжело придется. Но дроид справится. Это как раз его специфика. На то он и универсал. Резак очень мощный. Так и работали, пока наконец не добрались до арсенала. Подобрались к нему снизу, где имелись фермы жесткости для этого сектора. Поставив задачу помощнику начать резку, причем размер пробоины должен быть 2 на 2 метра, мало ли что интересного мы там найдем, стал ожидать результата. Дроид принялся за работу, отмахиваясь от раскаленных шариков металла. Гравитации-то не было. Вот они медленно дрейфуя и разлетались. Когда переборки резал, там такие проблемы не возникали. Фигово. Скоро так мой помощник весь будет коркой покрыт этого металла, что скажется на его работоспособности. Остановив дроида, отвел его в сторону, чтобы подумать. Сам дроид только и успел проделать щель в ладонь шириной. Тут тоже может возникнуть проблема. Длина резака у моего дроида всего 80 сантиметров, а бронекапсула арсенала метр. Я планировал вырезать треугольники металла, расширив нишу, а уже дальше пробить из нее отверстие внутрь. Такой способ, конечно, заметно повлияет на время хода работ, но я это заранее учел. Так что дроид замер в сторонке, а я задумчиво поглядывал на экран. Ну и как тут работать? Честно говоря, выхода я не видел, хотя... Вернул дроида к себе, тот кабель при возвращении сматывал. Мы двинули обратно по своим следам. Мне нужен был тот центр отдыха для команды, где был замерзший бассейн. Видел я там нечто полезное. Оборудование локальной силы тяжести в виде полутораметрового круга. Это для спортсменов. Пробежки на нем совершать при двойной, а то и тройной силе тяжести. Спортсмены сами устанавливали нужный режим. Добравшись до нужного помещения, я нашел это оборудование. Разобрав его, навесил на дроида, и мы двинули обратно. Тут я снова остался в коридоре, а помощник пошел дальше, разматывая катушку с кабелем. Через час, когда тот добрался до бронекапсулы, я через дистанционное управление дроидом собрал оборудование, приварив его в стороне к ферме, и направил излучение на место, где работал дроид. Сделал там тройную силу тяжести. Все собрал и настроил дроида под моим управлением. От его же реактора и оборудование запитал. Благо кабель для подключения мы с собой прихватить из зала не забыли. Дальше работе резаком ничто не мешало, и расплавленные потеки стали расползаться по броне в разные стороны. Можно ведь сделать, если головой подумать. Тем более настроил я там излучение так, чтобы оно не дотягивалось до имущества в арсенале. А то, мало ли, притянет к стенке, и когда начнем ее резать, повредим. Причем наверняка это будет дешифратор. Закон подлости – самый действующий из всех законов. Устроившись в той же нише, я спокойно уснул. У меня ночь. А дроид продолжал резать. Там моя поддержка не нужна. Задача поставлена. Сам справится».